Ясные, добрые, часом грустные, эти далекие детства дни. Нашу жизнь навсегда разными чувствами сформировали они. Время умчалось вдаль, но видим мы на поворотах судьбы. От беды сильными, смелыми, трудолюбивыми видеть привыкли пределы вас. От зари до зари добрые ваши дни были учением для нас. Папины вздохи и мамины нас сберегли от беды. Ваша боль, чтобы Спасителю первое место всегда во всем. От концов всей земли хором большой семьи наш благодарный псалом. Время мчалось вдаль, но видим мы на поворотах судьбы. Сберегли от беды. Ясные, добрые и часом грустные эти далекие детства дни. Нашу жизнь навсегда разными чувствами сформировали они. Время мчалось вдаль, но видим мы на поворотах судьбы.